Какого же еще обхождения было нужно? Нет, просто матушка не велела Жакетте без конца мешать ему говорить. К тому же он зашел так далеко, что теперь лучше все высказать до конца. «Эта приятельница и послала меня к вам, матушка, сказав, что мой долг поехать сюда, коль скоро вы сами не сможете навестить меня. Вы, вероятно, помните, как однажды приехали в Упсалу, чтобы я смог попросить у вас прощения. Она уверена, что вы признаете, что вы...» Как, однако, трудно судить свою собственную мать. Слова никак не шли у него с языка. Он заикался, кашлял, и в конце концов ему ничего не оставалось делать, как замолчать. Слабая улыбка скользнула по лицу полковницы. Она спросила, кто же эта приятельница, которая так хорошо думает о ней. «Это Тея, матушка». «Стало быть, это не Шарлотта полагает, что я жажду просить у тебя прощения?» «Нет, не Шарлотта, матушка, а Тея». «Я рада, что это не Шарлотта», — сказала полковница. Она приподнялась еще выше на подушках и снова умолкла. Карл Артур тоже ничего не говорил. Он высказал матушке все, что хотел сказать, хотя и не столь красноречиво, как бы ему хотелось. Теперь оставалось только ждать. Он изредка взглядывал на мать. Видно было, что она боролась с собою. Нелегко так сразу признать свою вину перед собственным сыном. И вдруг она спросила, «Зачем ты надел пасторский сюртук?» «Я хотел показать вам, матушка, в каком расположении духа я сюда явился». И снова улыбка скользнула по ее лицу. Он испугался, когда увидел эту улыбку, злую, исполненную презрения. Внезапно ему показалось, будто лицо на подушке окаменело. Слов, которых он ждал, не последовало. В отчаянии он понял, что невозможно заставить ее раскаяться и просить прощения. «Мама!» — закричал он, и в голосе его звучали мольба и надежда. И тут случилось нечто неожиданное. Кровь прилила к лицу полковницы, она приподнялась на постели, подняла здоровую руку и погрозила ему. «Конец!» — закричала она. «Терпению Господню пришел!» Больше она ничего не успела сказать. Последнее слово, тихое и невнятное, замерла у нее на губах, и она откинулась на подушке. Глаза ее закатились, и видны были только белки, рука упала на одеяло. Жакетта громко закричала, призывая на помощь, и выбежала из комнаты. Карл Артур упал на колени. «Что с вами, матушка, матушка? Не убивайтесь так ради Бога!» Он целовал ее лоб и губы, словно хотел поцелуями вернуть ее к жизни. Но тут он почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот. Потом чья-то сильная рука подняла его, вынесла из комнаты, как беспомощного щенка, и швырнула на пол. И тут он услышал громовой голос отца. «Ты все-таки вернулся!» Ты не мог успокоиться, покуда не доконал ее. В тот же понедельник, когда часы показывали половину восьмого утра, в доме бургомистра зазвонил звонок, и старая служанка, которая вела хозяйство, поспешила в переднюю отворить дверь. В дверях стоял Карл Артур Экенстед. Но служанка подумала, что если бы она не жила столько лет в Карлстаде и не видела его и ребенком, и взрослым, то ни за что бы не узнала его. Лицо у него было истинно багровое, а красивые глаза чуть не выкатились из орбит. Служанка жила у бургомистра много лет и нагляделась в этом доме всякого. Ей показалось, что молодой Экенстед походил в тот момент на убийцу, и ей вовсе не хотелось впускать его. Однако это был сын полковника Экенстеда и доброй госпожи полковницы, поэтому ей ничего не оставалось делать, как впустить его, пригласить сесть и подождать. Бургомистр, как всегда, был на утренней прогулке.